возлагается на предприятие. И часто при этом возникает проблема несоответствия учетных процедур и регистров оперативного и бухгалтерского учета. Многие из причин такого состояния дел в области финансового планирования, контроля и управленческого учета заключаются в недостатке традиционной функциональной организации. К этим недостаткам относятся, во-первых, отсутствие ориентации на конечный результат, потеря информации и ее искажение при передаче. Во-вторых, это проблемы на стыках между функциональными отделами, внутренняя политическая борьба, чрезмерная длительность процедур согласования, дублирование функций, размывание ответственности и так далее. Конечно, у функциональной структуры управления есть и свои преимущества. Но мировой опыт последних десятилетий показывает, что разрабатываемые стандарты комплексного планирования и управления предприятием становятся более ориентированным на процессы. Основным понятием процессной методики является бизнес-процесс, то есть целенаправленная последовательность операций и событий. Что мешает четко описать процесс, выявить узкие места, потери, причины неэффективной работы? Это возможно. Получая модель процесса, мы можем выявить большинство его недостатков и попытаться их устранить, предлагая новые, более эффективные модели процессов. При этом мы работаем над моделью, а не над реальным объектом, что снижает риск необоснованности и экономически невыгодных решений. Многие крупные и средние компании США и Западной Европы активно используют инструменты и методики описания бизнес-процессов в качестве внутренних корпоративных стандартов. В России также стали появляться такие предприятия. Это и крупные металлургические комбинаты, и предприятия нефтехимического комплекса, энергосистемы, торговые и транспортные предприятия, банки. И в последнее время также малый бизнес активно участвует в такой процедуре описания процессов. Итак, мы разобрали курс «Бюджетирование и контроль затрат». В этом курсе мы изучили теоретические основы бюджетирования, его назначение, роль и место в системе управления предприятием, определили основные цели и задачи бюджетирования на современном этапе развития экономики, рассмотрели виды бюджетов, их взаимосвязь и технологию организации процесса бюджетирования, определили особенности соответствия счетов управленческого учета статьям бюджетов и закономерности распределения счетов по центрам ответственности. Рассмотрели основные составляющие бюджетного регламента, ознакомились с различными способами анализа исполнения бюджетов и остановились на типичных ошибках и проблемах при установлении системы бюджетирования. Тема бюджетирования на современном этапе является весьма актуальной и вызывает большой практический интерес, так как на данный момент во многих российских предприятиях принимаемые руководством решения не обосновываются соответствующими расчетами и носят интуитивный характер. Но жизнедеятельность организаций, особенно имеющих сложную производственную структуру, невозможно без тщательно спланированной, четко организованной и эффективно контролируемой системы бюджетирования. Имея систему планирования, контроля исполнения бюджета и таким образом поставленный управленческий учет, чтобы содержащаяся в нем информация была пригодна для оперативного управления и анализа, предприятия смогут оценивать эффективность своих решений и накапливать как положительный, так и отрицательный опыт, делая соответствующие выводы на будущее.